На целом свете тишина, и плыла по небу рыжая луна, и зайчоночка волчиха родила, и волчоночка зайчиха родила, и зайчиха была верная жена, и волчиха была честная жена, но зайчиха теперь мужу не нужна, и волчиха теперь мужу не нужна. Ты зачем, жена, зайчонка принесла? Он от холода помрет. Ты зачем, жена, волчонка родила? Он окрепнет, осмелеет, нас пожрет. Так качает свое серое дитя, так качает свое серое дитя, так качает свое хищное дитя, так качает свое лишнее дитя. И стоять на целом свете тишине, и луне на небо черное всходить, и зайчоночка родить одной жене, а другой жене волчоночка родить.